Глава пятая. «Какой же наглый охальник этот бомж! Я его отмыла, накормила, а он еще и плату с меня требует весьма недвусмысленную». «Фантазировала когда-нибудь о горячем сантехнике?» «Хрипло интересуется Алексей». «Нет, так как единственный сантехник, которого я знаю, дядя Гриша, весьма далек от образа горячего мужчины. Он скорее ближе к холодному, так как ему уже за 70». «Бездомный, который после ремонта стиральной машины изменился в своем поведении до неузнаваемости, оттесняет меня все ближе к кровати. Мама дорогая, ну все, допрыгалась! Сейчас изнасилует». Думая об этом, ощущаю, как внизу живота сжимается стальная пружина. Плюхаюсь пятой точкой на тумбочку, которая совершенно не предназначена для сидения, и свожу вместе бедра. «Сейчас будем развивать твою фантазию». Лёша многообещающе сверкает черными зрачками. Его взгляд снова плывет, обволакивает, завораживает. Красивые у него глаза, серо-голубые. «Что вы?» — возражаю ему. «Я предпочитаю реализм, а не фантазии». «Какое совпадение. Я тоже». Смотрю на Андрюшку и вижу, что он в моей шляпе стоит. Непорядок. «Это вы его приодели?» Указываю пальцем на скелет. Бомж, который, как мне показалось, прицеливался к моему лицу своими губами, нехотя посмотрел в указанном направлении. «Ну я». Соглашается он. «А что, вам не нравится?» «Но это женская шляпа, а Андрюша — мужчина». «Он скелет. Набор пластмассовых костей. Где вы увидели тут мужчину? У него даже хозяйства нет». «И все же верните, как было». «Простите, что обидел вашего бывшего». С огромной долей ехидства в голосе извиняется Лёша. Бомж, скрипя зубами, отходит от меня, а я тут же вскакиваю и выбегаю из спальни. Повелся. «Таня, куда же вы?» — кричит мне вслед разочарованно. «Расплаты натурой не ждите», — отвечаю, запирая дверь в ванной. «Могу скинуть вам пятерку на карту». «Ах, да, у вас же нет банковского счета». Добавляю издевательски. «Откройте. Это нечестно, имейте в виду». «А честно вести себя в гостях подобным образом? Я вам доверилась, а вы...» «Я больше так не буду. Откройте, и мы поговорим». «Мы уже говорим». Бомж что-то буркает себе под нос и аккуратно стучит в дверь. «Пустите, мне нужно в туалет». Обманывает или вправду еле терпит? А вдруг у него прихватило живот? Мало ли, какую дрянь он съел накануне. Я слышала, что бездомные ничем не брезгуют. И сливу могут немытую съесть за милую душу. Открываю дверь и прямиком попадаю в наглючие ручища Алексея. «Ну что, повелась?» — весело спрашивает он. Мужские пальцы смыкаются на моей талии, а рот в обрамлении густой бороды впечатывается в мои губы. «Господи, помилуй!» «А целуется-то как?» Словно созданный из чистого порока дьявол. Ноги моментально становятся ватными. Перед глазами все плывет, и я хватаюсь за широкие плечи бомжа. Дыхание у него хорошее, незловонное, и пахнет весь моей квартирой, то есть лавандой. Успешно маскируется, чтобы сойти за своего. Алексей закидывает мои руки себе на шею, вынуждая его обнять. Широкие ладони шарят по моему телу. И зачем только переоделась в халат? Теперь ему доступно многое. «Перестаньте. Прекратите, бесстыдник. Мы едва знакомы». «Лёша, Таня, приятно познакомиться». С этими словами он подхватывает меня на руки и прытко несет в постель. «Мы знакомы уже больше 3 часов, Татьяна Васильевна». «Откуда вы знаете мое отчество?» Спрашиваю изумленно. «Просто угадал». «Постойте, а вы случайно...» Но Алексей не дает мне договорить. Кладет меня поперек постели и накрывает своим телом сверху, имитируя бутерброд с колбасой, где колбаса — это он. А я тонкий кусок хлеба, который едва выдерживает его вес и напор. Мне в бедро упирается твердый инструмент. И нет, это не разводной ключ, а кожаный болт. Бесстыжий намерен далеко пойти в своих дьявольских планах. «Ну, хочешь ведь сама, Тань». «Неправда. Краснею. Я ж проверю сейчас. Произносит угрожающе и просовывает руку мне между бедер. Проводит пальцами по трусикам и удовлетворенно цокает. На мне красные кружевные трусы, которые бесстыже подмокли. Нет смысла отрицать, но можно попробовать соврать, отчего они такие несухие. Мы ведь под дождь попали, забыли? Закусываю губу, сгорая от стыда. Вымокла до трусов. Ну да, ну да. Рассказывай. Хмыкает недоверчиво. Просто с фантазией у тебя все отлично, и ты уже представила, как нам будет вместе хорошо. Протестую. Я не представляла. Протесты только в суде принимаются. Тут не проканает. А я... Тсс, болтушка. Сама говорила, что у меня золотые руки и много чего умеют. Хочу тебе кое-что показать. Расслабляйся давай. Вы сейчас пытаетесь сыграть на моем любопытстве. Училки шибко умные, как я посмотрю. Конечно, ведь нам приходится учить детей. А они и сами, знаете... Чш, помолчи пару минут. Лёша запускает руку мне в трусики и скользит пальцами по мокрым складкам. Ощущаю нехилый прострел между ног. Перехватываю его запястье и тут же отпускаю, позволяя ему продолжить. Подушечкой пальца он обводит место в середине лобка, заставив меня выгнуться дугой. «Мама дорогая, что творит?» Я вся дрожу и извиваюсь, не в силах оставаться безучастной к происходящему. Так хорошо мне никогда не было с бывшим Пашкой. «Ну как, нравится? А будет еще лучше?» Не прекращая орудовать у меня в трусиках одной рукой, другой Лёша снимает с моего лица очки и кладет их на тумбочку. Теперь я подслеповато щурюсь, но потом решаю закрыть глаза и ослабить контроль. Все равно от меня больше ничего не зависит. Развратник уже все решил за нас обоих и не отстанет, пока не получит свое. Нет, я не сдаюсь. Улечу ненадолго, но потом вернусь и что-нибудь придумаю. Обязательно. Я не могу переспать с бомжом. Кем я себя буду чувствовать после этого? И пусть он хорош собой, суть от этого не изменится. Яркий оргазм не заставляет себя долго ждать. Бесстыдно обрызгав пальцы Алексея, я со стоном кончаю и комкую простыню. Раздается какой-то странный звук, похожий на треск, а потом рядом со мной на постель падают белые кости. Я взвизгиваю от неожиданности, подскакиваю и на ощупь ищу очки. «Кажется, Андрюха приревновал тебя и хочет быть третьим», — с хохотом говорит Алексей.